Приветствую вас всех. Нашему вниманию хотелось предложить место Писания из книги пророка Исаии, 51 глава, 1 стих. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и глубину рва, из которого вы извлечены». Мы живем в дуалистическом мире, то есть где все в двух состояниях: холод и жара, свет и тьма, мужчина и женщина, добро и зло и так далее, можно перечислять очень долго. И мы живем в то время, когда с одной стороны эти контрасты в некоторых вещах сглаживаются, а в некоторых они очень усиливаются. В наше время как-то многие мужчины хотят быть женщинами, женщины мужчинами, и оно так, ни холоден, ни горяч, ни мужчина, ни женщина, так вот, не берет на себя ответственность, а женщина, наоборот, старается взять бразды правления. И вот, живя в таком мире, очень важно правильно ориентироваться. И здесь обращение к стремящимся к правде, да? Мы же являемся теми, кто стремится к правде, да? Значит, обращение к нам от имени Господа. Вообще, как вот электрики знают, чем потенциал плюс от минуса далеко, тем сильнее ток, да? Вот так и Господь предлагает нам посмотреть на глубину рва, из которого мы извлечены, и на скалу, из которой мы иссечены. И вот при таком контрасте устремленность будет усиливаться. Раз мы стремящиеся к правде, то вот при взгляде вправо и влево на Господа и на глубину рва, из которого мы извлечены, эта устремленность будет усиливаться. Я вначале хотел бы обратить внимание на глубину рва, из которого мы извлечены. Хотелось, чтобы мы, ну, таким отрезвленным взглядом взглянули, потому что мы свыкаемся с своим положением и, может быть, даже забываем, как вот и апостол Петр говорит, забыли об очищении прежних грехов. То есть эта склонность у многих нас есть. И забывать, кем бы мы стали, кем бы мы были, если бы не были извлечены из этого страшного болота. Люди, которые отвергают Господа, они обрекают себя на ужасное положение. Это мы, верующие, понимаем, да? Они этим самым себя обрекают на беззащитность со стороны Господа. Они обрекают себя на положение, когда Господь для них не нужен, чтобы участвовал в их жизни и упорядочил их обстоятельства. А отвергаясь Господа, они подпадают под влияние сатаны, врага душ человеческих, которые всячески издеваются, они беззащитны, они отторгаются от силы Божьей, люди эти, они отторгаются от упования на Господа, они отторгаются от Его помощи, и таким образом дьявол спокойно над ними издевается. Мы это видим. Мы это видим. Сплошные разводы. Вот между людьми, которые не признают Господа. Потом, мало того, что люди вовлекаются в разного рода пороки, они вовлекаются в зависимость такую сильную, такую страшную, которая настолько для них мучительна, что некоторые вот не выдерживают и кончают жизнь самоубийством. Если алкоголизм – это страшное такое явление и зависимость, то есть еще страшнее – это наркомания. И приходилось слышать свидетельства таких людей, которые каким-то чудом освободились. Это, ну, слушать просто ужасно. Не только вот представить, если бы ты был вот в этом положении, даже слушать страшно, какие страдания переносят эти люди, какие ужасные муки. И вот мы от этого всего извлечены. Насколько это должно быть стимулом нам для продвижения вперед, к правде. А тем более, если мы посмотрим на правую сторону, на Господа, что мы можем в нем увидеть? Такое, которое бы тоже побуждало нас сильнее стремиться к правде, к истине, к свету. Уже то, что Он сам увлекает нас к этому, уже это благотворно сказывается на нас. Вот сколько мест Писания говорит о том, что Господь сам нас влечет. Вот пророк Иеремии в 20 главе, 7 стихом пророк говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Господь нас увлекает, даже если мы где-то засуетились, где-то мы задержались, где-то мы что-то слабинку дают, Он влечет нас. Вот у Осии говорится так, 2 глава, 14 стих: «Посему вот я увлеку ее, приведу ее в пустыню, я буду говорить к сердцу ее». Если это в Ветхом Завете так было, а в Новом тем более, Господь говорит: «Приду и обитель у него сотворю». Да? Насколько это стимулировать должно нашу устремленность, не так ли? А в 11 главе этого же пророка Осии говорится так: «Узами человеческим влек я их, узами любви». Эти узы любви мы понимаем, Он умер за нас, любя нас. Вот если бы кто-то из наших близких там или далеких сделал бы нам какую-то услугу, которая стоила бы, ну, его какой-то жертвы, то ли, может быть, он изранен был бы, то ли он из-за нас потерпел материальные какие-то убытки или еще что-то. Скажите, мы бы, наверное, дорожили памятью этого человека, да? Мы, наверное, часто бы его вспоминали, что благодаря ему я спасен был, он пострадал, а я вот спасен из сильнейшей и трудной ситуации, он меня извлек. А Господь любовью нас извлек вот из этого страшного болота и увлекает в вечную жизнь, увлекает в небо, влечет туда. Узами любви влечет Он нас, да? Дальше, я не знаю, как кто, когда приходится вот слышать, какие подлости, жестокости проявляют люди, там, алчные, отбирают, по сути, на себя все средства, а дети не могут операцию там вот получить, которая спасла жизнь. Вот часто так приходится слышать, что обращаются к людям, вот, ну, сбросьтесь там, поскольку там долларов или рублей там, или гривней, потому что надо вот на дорогостоящую операцию для ребенка, иначе он умрет там. И вот думается, а есть же очень богатые люди, которые на себя отвлекли все основные средства. И как вот, какая совесть у этих людей? Когда вот так насмотришься на таких людей, которые вот так себя ведут, и думается, как приятно взглянуть на Христа, который был воплощение вот славы Единородного Сына, будучи способным умножать хлеб. Петру сказал, пойди поймаешь рыбу, там сатир. Для него это не было преград. Вот, даже дьявол ему предлагал все царство мира, а он не имел где преклонить головы, а он не вовлекал для себя все средства, а наоборот, подошел к смоковнице, не нашел и пошел голодный. Ну, возьми и умножь для себя эту пищу. Нет, пошел голодный. Как приятно вот смотреть на такой идеал, который вот воплощение света, правды, истины. И тогда как-то душа получает отдых, когда вот переключаешься взгляда на этих людей мелочных, вот жестоких, алчных, там, злых, совершающие такие страшные преступления, посмотришь на Христа, и как-то на душе так приятно, сладостно, что есть тот, который действительно вот является воплощением света истины, иначе это был ужас, вот, не зная этого. И потому вот мы во Христе видим увлекающего нас любовью, дающий нам увидеть в нем и путь, истину, жизнь, хлеб жизни, свет, увидеть в нем истинного учителя, увидеть в нем искупителя, спасителя. Когда вот так смотришь на эту сторону, тогда действительно вот есть стимул для продвижения вперед. И потому мы, стремящиеся к правде, давайте смотреть и на глубину рва, из которого мы извлечены, и тем более мы знаем, кем бы мы были, потому что мы видим этих людей, которые вот в ужасных мучениях, там сироты, дети, потому что разбитые семьи, а еще хуже, когда вот много таких случаев по пьянке, сигареты курили, дом загорелся, ребеночек руки ампутировали ручки, потому что сгорели, покалечены. И все это на сердце ложится людей, потому что они виноваты. И вот многие из нас могли бы быть в подобном положении, если бы не были излечены. И также посмотреть на Господа, который увлекает нас вот своей любовью, то, я думаю, вот это движение к правде, стремление, оно должно усиливаться, да? Мы, стремящиеся к правде, давайте вот взглядом влево и вправо усилим свое стремление, потому что мы живем в то время, когда вот действительно Церковь, наверное, характерна для нашего времени, ни холоден, ни горяч. Вот как вывести из этого положения такого апатичного, такого вот патового? Вот это надо посмотреть на глубину рва, с которого мы извлечены, и на скалу, из которой мы иссечены. Давайте вот внутренне смотреть. И пусть Дух Святой так же, как некогда он влек апостола Павла, говорит, по влечению Духа, я иду в Иерусалим, не знаю, что там будет, знаю только, что скорби и узы ждут меня, но я по влечению Духа иду. Вот пусть и нас Дух Святой увлекает вот явлением вот этих истин, пусть Он влечет нас к правде, к свету, к истине, к небу. Аминь.